Глава 13. Новые ощущения будоражили меня так, словно по телу пробежал электрический ток. Каждая мимолетная ласка ощущалась так ярко, что практически оглушала, выжигая на коже память о себе. И стоило закрыть глаза и прикоснуться к шее или локтю, как в памяти тут же вспыхивали картинки, от которых сладко замирало в груди. Это была сумасшедшая ночь, и она будто продолжалась и продолжалась, не отпуская меня. Словно я до сих пор находилась в объятиях двух мужчин и, балансируя на грани экстаза и дикого желания крови этих красавчиков, чудом удерживалась на острие наивысшего наслаждения в своей жизни. Удовольствие, круто замешанное на горячей боли, которое излучал лорд Артин, захватило меня и вынесло на новые берега. Его перекошенное желанием и болью лицо было прекрасно. Мужчина, как губка, впитывал каждый удар, умоляя еще и еще, а я не могла отказать, хотя всегда была против подобного рода отношений. Да, я не сильно хлестала его. И сегодня на красивом теле не отыщется ни единого синяка, но я бы никогда не предположила, что буду заводиться от такого. По телу прокатилась новая волна сладкой дрожи, а между ног тепло запульсировало. «Да хватит уже!» — отбросив покрывало, воскликнула я. В покое впорхнула заспанная служанка. Торопливо приглаживая волосы, она пролепетала. «Что угодно, миледи?» «Ванну», понимая, что уснуть не удастся, приказала я. Поднялась с постели и задумчиво провела ладонью по гладкому шелку простыней. «Интересно, почему на теле Люциуса нет ни единого волоска? А вот грудь лорда Филерейта украшает весьма густая растительность, но больше внимания привлекает темная дорожка курчавых волос, ведущая к... «Добавьте в ванну лед!» — тряхнув головой, крикнула я. Но даже это не помогло охладить тело и разум. Но потом я добавила в воду несколько капель успокоительного отвара, а точнее вылила всю бутылочку. И сразу стало легче. Сделав распоряжение по поводу гостей, я отправилась в лабораторию. К сожалению, мои чувства притупились, и работа никак не спорилась. За что ни бралась, все заходило в тупик. Сдавшись, я упала на стул и уронила лицо в ладони. Простонала. «Королева сказала, что хочет меня наградить? Больше похоже на наказание. И как, спрашивается, мне придумать средства против импликаруса, когда все мысли только об одном, а все эльфы и их треклятый пест?» «Треклятый? Трое в постели». Я вскочила. «Нет, это невыносимо». Покинула лабораторию ни с чем и стремительно направилась на кухню. Когда я влетела в помещение, в воздухе которого витали ароматы терпких специй, и схватила передник, стремительно завязывая его на ходу, поварята бросились в рассыпную. Через минуту рядом со мной уже никого не было. Вышколенные слуги привыкли, что если я начинаю готовить, все должны исчезнуть. Это был мой способ расслабиться и переключиться. Он безотказно действовал в самые сложные периоды моей жизни. Поможет и сейчас. Я замесила тесто и, раскатав его обильно, разложила тончайшие ломтики свежего масла. Свернула рулет, вынесла на ледник и взялась за хитрую качель с лезвиями. Требовалось нарубить свежее мясо и овощи для начинки. Занятие однообразное, почти медитативное, и я постепенно успокоилась. Еще несколько раз доставала с ледника тесто, прослаивая его маслом. Добавила в мелко нарубленное мясо специи, перемешала и, наконец, свернула мясной рулет, и, выложив на противень, сунула в духовку. Когда на тесте запеклась корочка, посыпала рулет тертым сыром и кардамоном. Я уже выкладывала рулет на блюдо и мурлыкала себе под нос какую-то мелодию, как вдруг над ухом раздалось: «Ум, выглядит аппетитно». Едва не выронив от неожиданности поддон, я резко развернулась лицом к лорду Филирейту, который стоял за спиной, и выпалила: «Вам жить надоело?» Он выгнул бровь и признался: «Пока нет. А что, планируете меня отравить?» «Возможно», — недовольно буркнула я, возвращаясь к своему делу. «Но если будет так великолепно пахнуть», — прижавшись к моей спине, жарко шепнул он, — «то я не против». По венам мгновенно прокатилась огненная волна желаний, и все усилия вот-вот грозили пойти коту под хвост, как раздался холодный, будто вековой лед, голос Светлого. «Вам не хватает манер, лорд Филлерейт? Или в Дидерисе принято мешать милым леди наслаждаться хобби?» И тут же тон его голоса значительно потеплел. «Не знал, что вы умеете готовить, леди Бланш. Признаюсь, приятно удивлен. Вы не только чрезвычайно привлекательны, но и невероятно одарены талантами». «Не захлебнись медом», — нехотя отстранившись, проворчал Демьен. «А ты ядом», — парировал Люциус. Я невольно улыбнулась ему. «Вам уже лучше?» «Вашими заботами», — поклонился он, но я заметила, как мужчина очаровательно покраснел и осторожно повел плечами. Даже при великолепной регенерации сильных магов плетью я немного увлеклась. «Если я помешал, прошу извинить», — подстроился под тон Светлого лорд Филлерейт, «и дать возможность исправить свой промах. Чем я могу помочь?» Я передала ему миску с сыром, а сама уселась прямо на стол, любуясь, как эти двое, толкаясь, спорят. «Так мило, что сейчас собственной кровью захлебнусь». И тут меня будто током поразило. Кажется, я придумала, как исполнить задание королевы.